Капуцин и раввин. Известное стихотворение великого немецкого поэта еврейского происхождения Генриха Гейне «Годы жизни 1797-1856. Диспут» открывается следующими словами. «Заливаются фанфары в зале города Толедо. Толпы пестрые стеклись на духовную беседу. Тут оружие не заблещет, как при светской грубой свалке, будут копьями слова в схоластической закалке. Тут сошлись не на турнир два галантных паладина. Предстоит словесный бой капуцина и раввина». Поэт описывает воображаемый диспут, якобы происходивший в средневековом Толедо, выводя в качестве главных героев этого события духовных руководителей обеих общин. И в самом деле большинство реальных диспутов, эхо которых дошло до наших дней, развертывалось между духовными лидерами. Существенно, что статус раввина в иудаизме сильно отличался от положения священника или монаха в христианстве. Христианская община разделяется на две категории – миряне, лаики и священнослужители, клирики. В число последних входят священники разного ранга и монахи различных орденов. В католической церкви все клирики дают обет безбрачия, они посвящают себя служению Богу в миру, это секулярное от секулум – мир, то есть белое духовенство, или в монастыре – регулярное от регула – устав, или черное духовенство. Мирянами называются те верующие, которые не принадлежат к клиру. Это четкое разделение между людьми, причастными к святыне, и просто верующими в иудаизме отсутствует. На протяжении столетий образование и просвещение в Европе оставалось монополией священников и монахов. Из их рядов выходили мыслители и педагоги, и поэтому неудивительно, что на них была возложена и дискуссия с еврейством. Считалось, что только они способны противостоять еврейству, отвечая ему как должно, на что указывает и Петр Дамиане в своем сочинении. В еврейском же мире, где образование носило более распространенный и разносторонний характер, встречались образованные люди, не принадлежавшие к религиозной элите. Факт, немало раздражавший христианских иерархов. Как бы то ни было, принявшись за сочинение книги «Сефер Абрид», Йосеф Кимхи возложил на себя роль, соответствующую роли Петра Дамиани. Он также осознавал свое особое положение в общине. Сомнительно, однако, чтобы за пределами религиозных споров священники и раввины вступали в обычные повседневные контакты. В контакты с евреями в силу экономической потребности вступали скорее торговцы, ремесленники и прочие миряне, но повседневными темами их беседа, вероятно, не ограничивалась. В эпоху веры разговоры о вере занимали людей не меньше, чем наших современников, социальные и политические проблемы. И они спорили о вере, наверное, с не меньшим пылом, чем сегодня спорят о политике. Кроме того, понятие «вера» тогда включало и те сферы, что сегодня существуют отдельно от нее. Культура, воспитание, право, а также социальные и политические вопросы были частью тотального мировоззрения, называемого верой. Короче, не было такой области, которая не принадлежала бы к сфере веры, и не было человека, не занимавшегося ее вопросами. Лучшее тому доказательство то, что миряне-христиане продолжали дискутировать с евреями вопреки беспрестанным папским и епископским запретам на споры такого рода. Приводим буллу папы Григория IX от 1231 года, воспретившего мирянам вести теологические дебаты, причем не только с евреями. «Итак, мы категорически воспрещаем, дабы не осмелился какой-либо мирской человек публично или приватно спорить о католической вере, и тот, кто будет поступать наперекор сему, да будет отлучен». Подобные запреты без конца повторяются в папских и епископских указах, начиная с XII века, причем к XIII веку число их резко возрастает. Чем это вызвано? Отлучение от церкви в те времена было суровым наказанием. Почему церковь так строго относилась к мирянам, вступавшим в теологические споры? Постоянное возобновление законов и установление обычно отражает ситуацию, все еще нуждающуюся в исправлении. Отсюда допустимы и дополнительные выводы. Рост числа установлений указывает на учащение контактов и попыток мирян-христиан дискутировать с евреями или, по крайней мере, обсуждать с ними вопросы веры. Иначе говоря, углублялся интерес мирян к вопросам веры вообще. Возможно, это говорит и о большем распространении образования среди мирян. Резкое противодействие церкви этим спорам объясняют обычно тем, что она понимала, насколько по образовательному уровню мирянин уступает своему еврейскому оппоненту. Как уже сказано, среди евреев было намного больше грамотных, чем среди мирян-христиан, и поэтому миряне были беспомощны в этих спорах. Жуанвиль, историк XIII века, состоявший в свите Людовика IX и написавший его биографию, сообщает, что король советовал одному из своих рыцарей не спорить с евреями. «И я говорю тебе, — сказал король, — что никто, не будучи весьма сведущим служителем церкви, спорить с ними не должен. А если мирянин услышит, как оскорбляют веру Христову, то он может ее защитить лишь мечом, вонзив его в брюхо обидчику как можно глубже». Но исчерпывает ли это общепринятое объяснение, страх перед поражением в споре, ту строгость, с которой церковь смотрела на эти распри? Вряд ли из поражения в уличном препирательстве христианин мог сделать какие-то практические выводы. Его пугали и церковные преследования, и трудности, связанные с переходом из господствующего большинства к униженному меньшинству. По-видимому, поведение церкви в этом вопросе вытекает из гораздо более весомых причин. Вспомним определение обеих религий, приведенное в начале раздела. И христианство, и иудаизм основаны на авторитете Священного Писания, но еще больше – на авторитете его признанных комментаторов. Споры, которые велись мирянами, могли расшатать статус церкви как единственного полномочного толкователя сакральных текстов. Кроме того, дебаты заостряли вопросы и религиозного сомнения у участников дискуссии. Им приходилось рассуждать о тех вещах, которые они должны были пассивно выслушивать из уст священника, проповедующего в церкви. Если верующий мирянин начнет вести активную дискуссию, возникнет опасность того, что он не будет признавать превосходство священства в вопросах веры. Насколько могла церковь полагаться на мирян в этих вопросах? Насколько можно было надеяться, что их вера останется незыблемой и не отклонится от догматов? Пока мы оставляем эти вопросы открытыми. Мы вернемся к ним в последней главе. Нечто похожее можно встретить и в еврейском мире. В книге «Эдут Ашем Неемана» «Свидетельство Господа верно» Шломо бен Моше бен Якутиэль Минаадумим де Росси, итальянский еврейский интеллектуал XIII века, пишет: «Я посоветовал всем своим друзьям стараться не спорить и не дискутировать с христианами. Пусть они избегают и удаляются от рассуждения о вопросах веры, ибо если он, еврей, одолеет их, то только перед самим собой и лишь увеличит свою ярость в презрении и отрицании их веры. А если он будет побежден и посрамлен, то его вина усугубится. И не каждый еврей достоин спорить, а лишь человек добрый, благородный и мудрый от природы, и осторожный в речах, знающий книги Торы и пророчества наизусть и на зубок, чистый сердцем, беседующий с мудрецами, знающий язык страны проживания». Отметьте, в чем совпадают и в чем расходятся те причины, по которым в еврейской среде и в христианской церкви религиозные споры встречали противодействие.